Глава вторая. Бал, дуэли и судебные разбирательства. Неистовая сила общества вырождается в политическое исступление. Побежденные республиканцы и легитимисты рвут друг друга на части, к величайшему ликованию Луи Филиппа. 6 ноября 1832 года герцогиня Берийская, преданная Детцам, была арестована в Нанте генералом Дермонкуром и помещена в мрачную цитадель Блай. Возмущение карлистских газет, выступающих против бесчеловечного обращения, которому ее подвергли, вызывает иронию республиканских изданий. Ранним утром на площадке для поединка на смену словам пришло оружие. Там Эжен Брифо из республиканского Корсера был ранен Барбо де ла Трезорьером из легитимистского Ревенана. Первая стычка, предвещающая сражение. Сообщается, что докторов Орфила и Овити в спешном порядке вызвали в Блай. Партия легитимистов прогнозирует ухудшение состояния здоровья принцессы. Господин де Дре Брезе с трибуны палаты пэров бичует варварство содержания под стражей. 28 января 1833 года. Может, в обществе что-то назревает? Исподволь намекает Рекорсер, редакция которого, приняв брошенный карлистами вызов на коллективную дуэль, была поддержана республиканскими газетами. Карлисты тут же вызывают Армана Карреля из «Националь» на поединок, причем вызов этот распространяется на весь республиканский фронт. Когда Александру, расталкивающему собравшуюся у ворот Карреля толпу, с помощью одной лишь магии своего имени удается до него добраться, редактор спокойно обедает. Из верности делу республики Александр готов драться, хотя и считает это нелепым. Журналист увлекает его в гостиную. Они надевают маски, хватают рапиры и обмениваются парой выпадов. Слишком уж много горячности в фехтовании Карреля, не принявшего коллективного вызова, но, тем не менее, согласившегося драться с Ру Лабори, одним из противников из посланного ему списка. 2 февраля Александр совершенно растерян и не знает, что делать. Утром Каррель дерется неподалеку от острова Сент-Уэн. Уже во время третьего выпада противники наносят друг другу удары. Шпага Карреля пронзает Ру Лабори руку, но сам он опасно ранен в пах. Александр бежит в Националь. Господин де Ботерн, экзальтированный и лихорадочно возбужденный, изо всех сил стремится попасть в список тех, кто собирается отомстить за Карреля. Но список уже составлен. Какая разница? Он вызовет на дуэль Альфреда Неттемана из «Ла Котидьен». Свое послание противнику он составляет у Александра, который для большего веса тоже считает своим долгом вызвать на поединок легитимиста, своего друга Альсида Гиацинта Дюбуа де Башена, бывшего заведующего канцелярией Состена де ла Рошфуко, который сейчас в деревне, в силу чего дуэль с ним представляется весьма сомнительной. Вечером Александр в Порт-Сен-Мартен, где Гюго, пытаясь соперничать с Нельской башней, дает одну из своих сказок для народа, которые творят истинного поэта, Лукрецию Борджиа. Пьеса короткая. Арель решил правильно, предварив ее водевилем. Молодые французы из Жан-Франсис топочут ногами, протестуют и требуют драму. Занавес опускается. Материнство очищает моральное уродство. Вот какая мысль красной нитью проходит через всю драму, в которой сменяют друг друга неожиданные повороты событий, отравления, супружеские измены и мрачные монахи. Мелодрама скрывает собой глубокую рану поэта. О, лживая Адель! Как она могла увлечься таким ничтожеством, как Сент-Бев? Виктор мстит. Он не сводит глаз с Джульетты, блондинки с черными глазами, юной, высокой, блистательной. Такой он месяц назад увидел ее на балу, такой она явилась ему этим вечером в роли принцессы Негрони. Студенты и мальчики на побегушках из мастерских художников беснуются. Они дожидаются, когда автор выйдет из театра, выпрягают лошадей из его фиакра и устраивают ему почетный эскорт с песнями. По правде говоря, они чествуют не только автора Лукреции Борджиа, но и человека, написавшего запрещенную правительством пьесу «Король забавляется». Литература решительно становится политическим оружием. Бреттеры срываются с цепи. Вопли ненависти в газетах, секунданты, строгие и мрачные, снующие туда-сюда, устраивая поединки. Правительство, проявляя отеческую заботу, решает положить конец этому дуэльному зуду, арестовывая забияк. И лишь Боттерну удается воткнуть свою шпагу в руку Неттемана 4 февраля. Каррель выздоравливает, весь Париж приходит к его дверям, чтобы передать свою визитную карточку. Тьер, Шатобриан, Беранже. Александр навещает республиканского великомученика, которого лечит знаменитый Дюпюитрен. Когда он восстановится окончательно, то первый визит нанесет своему противнику Ру Лабори. На трезвую голову их дуэль кажется ему смехотворной. Он публикует письмо, которому суждено положить конец ажиотажу. Александр не дерется с Башеном и испытывает от этого облегчение. Эта внезапная ненависть, направленная явно не в то русло, исчезает, когда Le Moniteur воспроизводит заявление герцогини Берийской, сообщающее о том, что в Италии она тайком обвенчалась и теперь ждет ребенка. Александр бросил театр. Он хочет доказать, что является прозаиком, что может покорить публику своим воодушевлением и талантом, не прибегая к средствам драматургии, которые нередко носят чрезвычайный и исключительный характер. Бюллоз предложил ему рассказать на страницах La Revue de Deux Mondes о путешествии в Швейцарию. Что это будет за произведение? Историческое? Географическое? Художественное? Анекдотическое с мелкими фактами из жизни? Дюма не тот человек, чтобы себя в чем-то ограничивать. Оно будет представлять собой все это вместе взятое. В то же время, чтобы освежить избитый жанр, это также будет эпопея от первого лица в новых декорациях. Путевые впечатления, свидетельство субъективности. Дюма вновь открыл свой дневник и, не заботясь о хронологическом порядке, решил дать в La Revue несколько заметок, уже более-менее приведенных в божеский вид. Сначала. Ночная рыбалка. 15 февраля 1833 года. Затем вифштекс из медвежатины, ущелье Бальм, Жак Бальма. 15 марта. Гора Сен-Бернар. 1 мая. Это то же самое, что начинать путешествие с конца. Бюллос в восторге. Путевые впечатления обеспечили ему новых подписчиков. Париж забыл о бунтах и холере. 18 февраля в Тюильри танцуют. Республиканцев, как и молодых романтиков, конечно же, не пригласили. Здесь можно встретить лишь угрюмых доктринеров, демонстрирующих надменность распорядителей похорон. Миру нужно показать, что Франция, живая, республиканская, романтичная Франция, которую все уже забыли, выше мрачных и пышных торжеств, устраиваемых Луи Филиппом. «А почему бы вам самому не устроить праздник?» — сказал ему как-то Бокаж. «Какой-нибудь бал, скорее даже контрбал, в пику буржуазной монархии». Идея загорелась с новой силой. Бал пообещали почтить своим присутствием все творческие знаменитости. Квартира на улице Сен-Лазар слишком тесная? Так на той же лестничной клетке как раз есть свободное жилое помещение, лишенное всякого убранства. Владелец соглашается уступить его Александру, который доверяет внутреннее оформление своим друзьям-художникам. Сесари, декоратор франсе и опера, обтянет стены драпировкой, а также принесет кисти, рейки и краски. Рассылаются приглашения. Господин Алекс Дюма просит господина Н. оказать ему честь и почтить своим присутствием вечеринку, которая состоится в субботу 30 марта. Маскарадный костюм обязателен. Сбор в 10 часов на улице Сен-Лазар, дом 40. 200? 300? Столь многочисленное собрание нужно будет накормить. Александр получает разрешение поохотиться в лесу Ла Ферте-Видама. Ужин будет состоять из дичи. В охоте принимают участие Клержон де Шампаньи, дворянин и большой любитель верховой езды, а также художники Тони Жоанно, Жениоль и Луи Буланже. Все садятся в необъятных размеров Берлину. На полпути охотников настигает снег, и до Ла Ферте-Видама они добираются лишь в полночь. Все умирают от голода и холода. На постоялом дворе разжигают хворост в камине и совершают налет на курятник. На следующий день Клержон стреляет как извозчик, в то время как Жоанно и Буланже делают наброски в альбоме. Неоспоримыми королями охоты становятся Александр и егерь. Александр дуплетом убивает трех косуль. Охота просто роскошная. 9 косуль и 3 зайца. Кровь на снегу, продолжающим падать крупными хлопьями. Александр посылает за трактирщиком Шеве и предлагает обмен. 3 косули за лосося весом в 30 фунтов. 1 косулю за гигантское заливное. 3 оставшиеся косули стараниями трактирщика будут зажарены целиком. Чтобы согреть комнаты, разожгли большой огонь. Художники расположились на стульях, скамейках, табуретах и стремянках. Все смеются и болтают. Они еще молоды и обладают талантом. Альфред Жоанно делает набросок сцены из Сен-Мара. Его брат Тони из Сира-де-Жиака. Клеман Буланже изображает сцену в тюрьме из Нельской башни, для которой ему позирует мадемуазель Жорж. Луи Буланже из Лукреции Борджиа, Жаден и Декан что-то из пантомим де Бюро. Гранвиль рисует оркестр, Бари Тигров, а Селестен Нантейль тем временем украшает створки двери портретами в овальных рамах с изображениями двух названных братьев, Виктора Гюго и Альфреда де Виньи. Делакруа предупредил, что будет только к обеду. Не снимая своего тесного приталенного редингота, не закатывая рукавов, не надевая нарукавников, он берет угольный карандаш, в 4 движения изображает коня, затем всадника, пейзаж, мертвых, умирающих, спасающихся бегством, король Родригес после битвы. Вот он схватил кисточки и кисти. В одно мгновение, словно из-за сорванной кем-то занавески под рукой его сначала появляется всадник, весь окровавленный, весь истерзанный, израненный, которого с трудом тащит на себе лошадь, такая же окровавленная, истерзанная, израненная, как и он сам, еле держащийся в седле и склонившийся над своим длинным копьем. Вокруг него, перед ним, за ним горы трупов. На берегу реки раненые пытаются дотянуться губами до воды, оставляя за собой кровавый след. Повсюду, насколько охватывает взор, поле ожесточенной страшной битвы. Над всем этим, за горизонт сгустившийся от кровавых испарений, садится солнце, больше похожее на раскаленный в горниле щит. И, наконец, в синем небе, приобретающем по мере удаления неуловимый зеленый оттенок, несколько облаков розовых, словно пух ибиса. Чтобы высушить холсты, развели большой огонь. Расставили скамейки. Официанты Шеве начали накрывать столы. Греются 300 бутылок бордо. Охлаждаются 300 бутылок бургундского. Погружены в лед 500 бутылок шампанского. Александр и Белль уединились в своей комнате, чтобы надеть маскарадные костюмы. Для Дюма наряд 1525 года. Шитый золотом кафтан цвета морской волны, зашнурованный впереди на рубашке золоченым шнурком и таким же закрепленным на плече и локте, красно-белые шелковые штаны, черные, шитые золотом, бархатные туфли. Он долго смотрит на себя в зеркало. Его голова с вьющимися, спадающими на плечи волосами, стянута золотым обручем. Белль приладила к своему черному бархатному платью накрахмаленный воротничок и теперь надевает на прекрасные каштановые волосы большую фетровую шляпу, украшенную черными перьями. Она так красива. Почему же тогда Александр стал любить ее меньше? В каждой из двух квартир расположился оркестр. Александр встречает гостей, которые все без исключения облачились в маскарадные костюмы. Вот скульпторы: Муан в облике Карла IX, Бари в костюме бенгальского тигра и Этекс, вырядившийся андалузцем. Вот музыканты: Россини в костюме Фигаро, Адан в ипостаси розовощекого младенца, Циммерман, изображающий из себя кухарку. Вот художники: Жиро Латник, Тони Жуанно, Сир де Жиак, Альфред Жуанно, Людовик XI в свои молодые годы. Меню: Паш Карла VII, Луи Буланже, придворный короля Иоанна, Селестен Нантейль, наемный солдат XVI века, Гендран Шут, Буассела, вельможа времен Карла XII, Шатийон, Сентинелли, Зиглер, Сен-Мар, Клеман Буланже, неаполитанский крестьянин, Рокплан, мексиканский офицер, Леополь, шотландец, Гринье, моряк, Анрикель Дюпон, Ариосто, Делакруа, Данте, Шенавр, Тициан. Вот писатели: Амеде Пишо в роли мага, Альфонс Руайе, турка, Шарль Ленорман, жителя Смирны, Виктор Консидерон, ажилского дея. Примечание: Дей, правитель Алжира, избиравшийся пожизненно советом янычарских офицеров. Конец примечания. Поль де Мюссе русского, Капо де Феид Тореадора, Поль Лакруа астролога, Петрюс Борель члена движения Жан-Франс, Франциск Мишель бродяги, Поль Фуше пехотинца из шествия дураков, меланхоличный Жерал де Нерваль неаполитанского рыбака. Вот книгоиздатели: Эжен де Верже в образе Ван Дейка, Ладвока Генриха II, Фурнье матроса. Дамам света, чтобы смешаться с этим аристократическим обществом, было разрешено скрыть лица масками.